Глава 19. Церковь Сен-Сульпис не без оснований считалась самым эксцентричным историческим сооружением в Париже. Построенная на развалинах древнего храма египетской богини Исиды, она в архитектурном смысле являлась уменьшенной копией знаменитого собора Нотр-Дам. Святилище это посещали многие знаменитости. Здесь бывали баптисты, маркиз де Сад, поэт Бодлер. Здесь состоялась свадьба Виктора Гюго. В церковной школе были собраны документы, свидетельствующие о далеких от ортодоксальности взглядах многих ее прихожан. Она же некогда служила местом встреч различных тайных обществ. Сейчас неф Сен-Сюльпис был погружен во тьму, в церкви стояла полная тишина, и единственным намеком на то, что храм действующий, был слабый запах ладана, витавший в воздухе после вечерней мессы. Сестра Сандрин провела Сайлоса в глубину помещения, и по ее поведению и походке он почувствовал, что она нервничает. Впрочем, он не удивился. Сайлос уже давно привык к тому, что его необычная внешность вселяет в людей смятение. — Вы американец? — спросила она. — По рождению француз, — ответил Сайлос. Принял постриг в Испании, а теперь учусь в Штатах. Сестра Сандрин кивнула. То была женщина маленького роста с добрыми глазами. — И вы никогда не видели нашу церковь? — Считаю это почти грехом. Днем она, конечно, гораздо красивее. Уверен в этом. И тем не менее страшно благодарен за то, что вы предоставили мне возможность увидеть ее поздним вечером. Аббат просил, у вас, очевидно, очень влиятельные друзья. Ты и понятия не имеешь, насколько влиятельные, — подумал Сайлос. Идя за сестрой Сандрин по главному проходу, Сайлос дивился аскетичности церковного убранства. В отличие от приветливого собора Нотр-Дам с его цветными фресками, позолоченной отделкой алтаря и искусной резьбой по дереву, здесь было прохладно и строго, и Сен-Сульпис напоминало убранством испанские соборы. Отсутствие декора зрительно увеличивало пространство. Сайлос удивленно глазел на деревянные ребра потолочных опор, и ему казалось, что он очутился под перевернутым вверх дном огромным старинным кораблем. «А что вполне подходящее сравнение», — подумал он. «Корабль братства того гляди опрокинется и пойдет ко дну». Сайлосу не терпелось приняться за работу, но мешало присутствие сестры Сандрин. Расправиться с этой маленькой женщиной ему ничего не стоило, но он поклялся применять силу только в случае крайней необходимости. Она служительница храма Господня. Это не ее вина, что братство выбрало ее церковь и спрятало краеугольный камень именно здесь. Ее не следует наказывать за грехи других. Мне, право, неловко, сестра, вас разбудили среди ночи. Ничего страшного, вы ведь в Париже проездом, и не повидать нашу церковь никак нельзя. Скажите, ваш интерес лежит в области архитектуры или истории? Вообще-то, сестра, все мои интересы лежат в плоскости исключительно духовной. Она добродушно усмехнулась. Это само собой, спросила просто потому, что не знаю, с чего начать экскурсию. Сайлос не сводил глаз с алтаря. Экскурсия ни к чему. Вы и без того потратили на меня время, сестра. Дальше я как-нибудь сам. Не беспокойтесь, — ответила она, — раз уж я все равно поднялась. Сайлос остановился. Они дошли до переднего ряда скамей, и алтарь находился всего в 15 ярдах. Всем своим массивным телом Сайлос развернулся к маленькой женщине и заметил, как она вздрогнула, заглянув в его красные глаза. «Не хочу показаться грубым, сестра, но, знаете, я как-то не привык расхаживать по дому Господню, как на экскурсии. Не возражайте, если я помолюсь наедине с нашим Создателем, ну, а уж потом осмотрюсь». «О, да, конечно», — ответила сестра Сандрин, Я подожду, посижу вон там, где-нибудь на задней скамье. Сайлас опустил мягкую, но тяжелую руку ей на плечо и сказал: «И без того чувствую себя виноватым, что разбудил вас, и просить остаться было бы слишком, так что ступайте себе спать, а я вдоволь налюбуюсь вашей церковью, а потом сам найду выход». Она забеспокоилась. «А вы уверены, что не будете чувствовать себя покинутым?» «Совершенно уверен. И потом молитва — это радость, которую не стоит делить ни с кем другим. Воля ваша». Сайлас снял руку с ее плеча. «Доброй вам ночи, сестра. Храни вас Господь. И вас». Сестра Сандрин направилась к лестнице. «Только, пожалуйста, когда будете выходить, затворите двери поплотнее». «Непременно». Сайлас следил за тем, как она поднимается по ступенькам. Потом отвернулся и опустился на колени в первом ряду, чувствуя, как впиваются в плоть шипы. «Господь мой милосердный и всемогущий, тебе посвящаю работу, которую должен сотворить сегодня». Высоко над алтарем, в тени хоров, сестра Сандрин из-под тишка подглядывала через балюстраду за монахом в сутане, что стоял на коленях перед алтарем. Ужас, овладевший ею, подсказывал, что надо бежать, скрыться. «Может, этот таинственный гость, — подумала она, — и есть тот враг, о котором ее предупреждали. Может, именно сегодня ей придется исполнить клятву, данную много лет назад. Но пока что она решила остаться здесь, в темноте, и следить за каждым его шагом».